«На самом деле, я позвонил сегодня в Фартек и попросил подозвать к телефону начальника секретариата Нагахаму. Мне ответили, что он оставил компанию на этой неделе, где он теперь неизвестно». «А что за личные связи были у этого Нагахамы с кланом Игути?» «Когда-то он работал в административном отделе. Говорят, с тех пор и установил контакты с Игути. Расчеты с крупными Сокая». «Сокая. Финансовый рэкетир. Занимается вымогательством на собрании держателей акций под угрозой дискредитации руководящего звена компании». «А ты не говорил с ним про дурь?» «Не имею права. При моем нынешнем положении это будет расцениваться как вмешательство во внутренние дела клана». Я встал и подошел к окну. Внизу простиралась река Сумидагава. Я посмотрел на ее темные воды. Квартиру его просторной не назовешь, но денег она, наверное, стоит немало. Я вернулся на диван. «Скажи, пистолет у тебя с собой?» «А ты как думал? Машины у меня сейчас нет. Не в офисе же его оставлять?» «Покажи мне». Асай нахмурился. «Ты что задумал?» «Да я никогда в жизни пистолетов раньше не видел. И откуда возьмется такой шанс? Вот хочу воспользоваться случаем и разглядеть его поближе». Асай открыл ящик и молча выложил на стол револьвер, который я видел вчера. Я взялся за рукоятку и посмотрел на него поближе. Примитивная штука, сделанная из железа. Одного я только не ожидал. Пистолет был тяжелый, гораздо тяжелее, чем я себе представлял. «Осторожней, в нем 5 боевых пуль». «Ты говорил, Кинг Кобра? А где тут предохранитель?» «В нем его нет», — засмеялся Асай. «Он двойного действия. Нажимаешь на спусковой крючок, взводишь курок, барабан движется. Если продолжать жать на спусковой крючок, вылетит пуля. Чтобы перевести револьвер в режим одиночных выстрелов, взводишь курок один раз и пали. Очень просто». Я сделал, как он сказал. Послышался щелчок. Барабан повернулся на 1/6. «Так, да?» «Прекрати. Это не игрушка для дилетантов». Я направил дуло на Асай. «А когда дилетанты берут в руки пистолет, то они, наверное, вот так по-дурацки выглядят, да?» Асай смотрел на меня, а не на дуло револьвера. «Перестань, это плохая шутка». Я покачал головой. «А я не шучу. Не умеешь ты врать. Про меня, правда, то же самое говорят. Кого ты прикрываешь?» Асай переменился в лице, но он не выглядел ни злым, ни испуганным. Превосходная выдержка. Бесстрастно смотрел на меня, не отводя глаз. «Заместитель главы клана Игути очень вежливо с тобой обошелся». «Ну да», — спокойно сказал Асай. «Я не последний человек в нашем бизнесе. Что ты хочешь сказать?» «Второго человека в клане зовут Яги, не так ли? Может, история про начальника секретариата и правда, но ты мне назвал имя Куди Камисия. Наверное, непроизвольно вырвалось название места, куда ты отправился потом. Яги живет в Коива, а в Куди Камисия живет глава клана». Выражение лица Саи не изменилось. «И?» «Говорят, нынешний третий по счету глава клана довольно молод. Его назначили всего в 24 года. Сейчас ему 30. Хидео Тисима, если не ошибаюсь». Наконец в лице Асаи что-то дрогнуло. Я продолжил. «Вообще-то сегодня во второй половине дня я ездил в район Нагата». «Нагата?» — подал жалобу депутатом парламента?»